«Вечер добрый», — обратился к ближайшей ко мне девушке-диспетчеру. Глаза у нее покраснели, но сложно было сказать, она плакала недавно или просто много работала. На шее у нее красовался арабский ошейник, и, скорее всего, она много работала здесь. Похоже, местное руководство выжимало все соки из своих рабов. «Да ночь уже», — ответила она, несмотря на меня, а что-то читая по панели, находящейся перед ней. «Чем могу помочь?» «Платформа нужна на прокат». «С пилотом». «Без пилота». «С этим сложнее». «Нужно разрешение». «Берите с пилотом, так проще и быстрее». «Надолго вам нужна платформа?» «На пару часов, не больше». 300 кредов. «Оплачивать сюда». И она, не отвлекаясь от панели, протянула мне банковский чип. «Держи», и перевел ей требуемую сумму. «Сейчас кто-то из свободных пилотов подойдет». «Хамиля, где я могу найти?» «Хамиля». «А зачем он вам нужен?» Здесь она первый раз отвлеклась от панели и посмотрела на меня. «А он меня вчера искал, как мне сообщили». «Он искал?» — спросила она задумчиво, при этом явно связываясь с начальником. «Да именно он искал, ну, если ваш парень не соврал, конечно». «Какой именно парень?» — спросила она, и я понял, что она специально тянет время. «Куда полетим?» — осторожно спросил кто-то за спиной. Обернувшись, посмотрел на пилота. Брюнет, невысокий, крепко сложенный, он с явной опаской посмотрел на меня. «Посиди пока вон там», и показал на небольшой диван, стоящий рядом с входом, «я сейчас побеседую с твоим начальником и вернусь». После чего направился к единственной двери, за которой он мог находиться. Собственно, Пси мне давно намекала, что мне туда нужно, но за дверью находился не один разумный, и это меня смущало. Хамиль занят и сейчас не принимает. Попыталась остановить меня диспетчер, перекрыв собой направление и саму дверь, ведущую к нему. «Не мешайся, у нас сейчас серьезный разговор будет». Подмигнул ей, аккуратно поднял ее и переставил в сторону. Вытащил бластер и два раза выстрелил в дверь. Туда, где должен был находиться замок двери. После чего, активировав импланты плечом, врезался в дверь и уже погнутую дверь вырвал окончательно и проник в соседнее помещение. Глава 28. Сразу стало понятно, почему Хамиль не отвечал диспетчеру, которая постоянно вызывала его. Судя по его охреневшей физиономии, к нашей встрече он совсем не подготовился и был ей совсем не рад. Как и рабыня, которую он разложил на столе, из которой они только что занимались сексом. «Хамиль, что происходит?» Осторожно пискнула голая рабыня, слезая со стола, и пыталась руками прикрыть интимное место. Рабыня, которая оказалась удивлена и обескуражена моему появлению в кабинете, нисколько не меньше владельца кабинета. «Ты кто такой?» — прорычал Хамиль, одновременно пытаясь прикрыть интимное место и бегающим взглядом что-то ища на полу около себя, но что именно мне было не видно из-за двух столов, стоящих буквой «Т» и разделяющих нас. Видимо, он это нашел и резко наклонился, чтобы поднять. Здесь я вспомнил свою утреннюю встречу и для себя сразу решил, что с меня хватит сюрпризов на сегодня. После чего бросил тело вперед и, проскользив по столам, занял место рядом с рабыней, одновременно рассмотрев, чего он искал. Оказалось, он искал собственные штаны, на поясе которых у него висела кобура, а в кобуре находился бластер. Бластер, который он сейчас трясущимися руками пытался извлечь из кобуры, вот только у него это плохо получалось. Вначале я собирался врезать ему хорошо, но быстро передумал и просто наступил на руку с бластером. «А», — завопил Хамиль, пытаясь вытащить кисть руки из-под моего ботинка. Руку он сумел выдернуть, но его оружие осталось на полу. Носком ботинка отбросил оружие в сторону, после чего ударом ноги в грудь отправил Хамиля в небольшой полет. При этом очень сильно старался не приборщить, потому что импланты у меня по-прежнему были активированы. Он приземлился в угол кабинета, хорошо приложившись головой о перегородку. Видимо, это придало ему смелости. «Ты кто такой и что тебе нужно?» — спросил он со злостью. «А тебе, что твой раб не передал мое послание?» «Какой раб?» Он попытался сделать вид, что не понимает, хотя сразу меня узнал по скафандру. «Ты, видимо, сильно головой приложился и решил, что я в твоих рабах буду разбираться». «Я не понимаю. Вчера ты отправил своих рабов искать меня на станции, и делал ты это по заданию Рока, припоминаешь?» «Ты что-то путаешь, я не знаю никакого Рока». «Тем хуже для тебя». «Это почему?» «Потому я сейчас буду тебя избивать до тех пор, пока ты все не вспомнишь». «Я вспомнил». «Ух ты, как быстро память проснулась. Рассказывай». «Действительно, вчера меня вызвал мой знакомый и попросил найти на станции одного должника». «Должника?» «Да». Он не сказал, никто это, нисколько ему задолжал, просто прислал фотографию должника. «И ты вот так согласился?» Он был очень убедителен. «Да, Эльзар, я понял, скоро буду». Эту фразу я заготовил заранее и сказал специально, уверенный в том, что он непременно передаст ее Року, собственно, ради этой фразы все и затевалось. Здесь я боковым зрением заметил, что рабыня, все это время молча стоящая за моей спиной и прикрывавшая свою наготу подобранной с пола одеждой, начала двигаться в сторону. П. Повернув голову, я не сразу понял, куда это она направилась, но вскоре стало понятно, куда. Бластер, который я отопнул, по-прежнему валялся на полу. Именно за ним Хамиль и отправил рабыню, а она не могла не выполнить приказ. Она только нагнулась за оружием, а я уже находился рядом с ней. Если раньше у меня не было никаких планов насчет нее, здесь выбора не оставалось, не мог я позволить ей поднять оружие. Одним касанием вырубил ее и сам подобрал оружие. «Зря ты это сделал, Хамиль». «Зря». И посмотрел на него. «А ты попробуй справиться с ними всеми». И я перевел взгляд туда, куда смотрел он. Около входной двери раньше находилось несколько рабынь, которые после моего вторжения забросили работу и через взломанную дверь наблюдали за происходящим в кабинете. Сейчас к ним присоединились несколько пилотов платформ, все они теперь находились в кабинете и дружно двигались ко мне. «Неужели ты решил, что горстка безоружных рабов в состоянии помочь тебе?» «Да ты еще глупее, чем я думал. Ты стрелять не будешь. Ты ее не пристрелил, хотя и мог. Ты, видимо, еще не понял, я сам оружие, и жалкая горстка рабов никогда не сможет меня остановить». И одновременно понял, что он умышленно тянет время. Вот только было непонятно для чего. СБ-станция находилась на одном из верхних уровней станции, а его контора в середине станции, ближе к нижним уровням. СБ-станции требовалось достаточно много времени, чтобы долететь до его занюханной лавочки. Здесь было что-то другое. Рок и его компания. Так они на нижних уровнях и также вряд ли смогут быстро долететь сюда? Тогда что? Впрочем, времени разбираться у меня уже не осталось.